Как раз тот случай, когда языковые навыки не помогают. Сначала я осматривался, надеялся, вдруг тут опять какая-нибудь высокоразвитая цивилизация, прилетят, спасут. Может быть, цивилизация тут и была, но явно не настолько развитая, чтобы контролировать все и вся. Я видел внизу одинокие деревья, но ни животных, ни людей. Видел птиц, падальщиков. Хоть тут я мог быть спокоен, было ясно, кто прилетит кромсать мое тело, когда я загнусь на этом пятачке. Помощи ждать было неоткуда. Я выждал, сколько мог, а это было долго. Уж очень не хотелось в новую карусель смертей. Но в какой-то момент стало понятно, что ждать дальше нельзя. Пока еще есть силы, надо попробовать спуститься. Этот нереальный спуск был невозможен, но он станет невозможным вдвойне, если полезть на склон обессиленным. Я сорвался через 3 метра, неправильно поставив ногу. Летел долго, умер мгновенно. Пока летел, показалось, что падальщики уже слетаются, предвосхищая события. В остальном, неплохой мир, зарубка на память, заняться скалолазанием. Еще пара миров мимо. Потом я задохнулся, уже придя в себя. Ну, это было привычно, так что почти скучно. Дальше, мир с явно отравленной атмосферой, едкий дым, такой, что сразу защипало глаза. Но у меня, знающего, что дальше может оказаться еще хуже, что на пятки мне может кто-то наступать, появилось новое правило – драться за каждый мир до последнего. Раньше, возможно, я бы и не стал дергаться. Тут росла какая-то трава, мелкая и остролистная. Бурлили какие-то гейзеры, но была надежда, что в них хотя бы не кислота, а вода. Я закашлялся и остановил дыхание. Дышать этим дымом было невозможно, но и немедленного отравления я не получил. Пара минут – это все, что у меня оставалось, и я собирался воспользоваться ими сполна. Я начал рвать траву, тут же изрезав ладони в кровь, но не останавливаясь. Нарвал, сделал один слой повязки, маленького травяного мата. Тут же нарвал второй слой, он был уже весь в моей крови, хлещущий с ладоней. Положил рядом, сделал третий слой и окунул его в ближайший гейзер. Кровь запеклась, вместо этого я, похоже, обварил руки. Сложил крест-накрест слой за слоем, оставив мокрую траву в середине. Приложил к лицу, вдохнул. Может быть, гейзер был не просто горячим, а еще и кислотным. Может быть, трава была ядовитой. А может быть, все это изначально шло к провалу. Что ж, хотя бы попробовал. Зарубка на память, грубую работу лучше делать левой рукой. Если выживешь, лучше, чтобы правая была здоровой. Может еще понадобится. Мимо нескольких миров. Потом еще, где-то я пытался цепляться, но не удерживался и минуты. Боль все еще была. Каждый раз, но, как ни странно, я отодвигал ее в сторону, что-то запоминал, чтобы потом этим воспользоваться, где-то пытался понять, как же в таких мирах можно выжить даже теоретически. Мой плюс был в том, что за одним миром у меня всегда появлялся другой, шанс всегда был, нужно было только учиться им пользоваться, выжимать максимум. Я видел кислотные озера, иногда даже тонул в них, видел выжженную равнину, в которой прожил десяток секунд только потому, что порыв раскаленного ветра чуть-чуть задержался и позволил мне сначала жариться на медленном огне, прежде чем превратить меня в головешку. Я видел свою тень в облаках, стелющихся у самой земли. Эту тень окружил сияющий ореол, напомнивший мне об ангелах. Может быть, они там и были, но облака оказались ядовитым, а радиация ударно-смертельной. Надеюсь, в том мире кто-то живет. Он слишком красив, чтобы быть незаселенным. Вокруг грохотало. Сначала я подумал, что это звук взрывов, потом, что это камнепад. Земля тряслась так, что подходила под что угодно. Я открыл глаза, но пришлось тут же закрыть их снова, потому что на меня посыпался песок, какая-то труха, а потом, в дополнение, свалилось тело. Первым порывом было спихнуть тело в сторону, оно было мокрое, потное и чем-то воняло. Но я выждал, слишком много зарубок на память, чтобы торопиться. Не прогадал, через секунду забарабанило вокруг, вонзаясь чем-то, то ли шипами, то ли осколками во все вокруг меня. Я мог это только слышать, но слышал отчетливо. Эта же шрапнель вонзалась в тело сверху, била по нему волнами. Я чувствовал, как глубоко в плоть проникают осколки. Само тело никак не реагировало. Тот, кто прикрыл меня, был уже мертв и был одет. Как бы цинично это ни звучало, одежду я отметил сразу. Как только в грохоте вокруг возникла пауза, я все-таки открыл глаза, выглянув из-под своего щита, и огляделся. Какие-то разрушенные строения вокруг, практически никаких укрытий, и множество людей, самых разных людей, вокруг, мертвых, живых, прячущихся или бегущих. Кто-то бился в конвульсиях, а кто-то в истерике. Полное ощущение рукотворного ада, но только для всех вероисповеданий разом. Потому что даже мне, только что прибывшему на поле боя, было понятно, что большинство из этих людей незнакомы, принадлежат к разным расам, одеты по-разному, и, возможно, вообще разных видов. Но все они умирали на этом поле, в этих развалинах. Я все-таки отпихнул с себя защитника, и тут же принялся собирать одежду. Что-то снял с него, что-то, с соседнего трупа. Голос за моей спиной не остановил меня от мародерства, лишь слегка замедлил. Я не знал этого языка. Я даже не уверен был, что за спиной говорил человек. Но я много занимался лингвистикой. Не всегда важны слова, нужно еще следить за интонацией, паузами, громкостью. Нужно слушать не только то, что говорят, но и где, в каких условиях произносится фраза. Думаю, что он сказал что-то вроде: «А этот глазадый откуда здесь взялся?» В лингвистике также важно не усложнять. Глава 7. Индустрия развлечений. Оборачивался я не спеша, продолжая при этом напяливать на себя вещи. Сняв куртку с того, чей труп спас меня от смертельного града, я даже мимоходом его осмотрел. Да, это была шрапнель, или какие-то шарики, что-то достаточно крупное, ближе к картечи, но недостаточно большое, чтобы сойти за камни. На его обнаженной теперь спине я насчитал с десяток пробоин. Каждый из этих подарков должен был войти в меня. Спасибо этому гуманоиду, что, умирая, он так удачно упал на меня. Только вот он был крупноват, и его куртка на мне болталась. Я повернулся. Человеком говорящего можно было назвать с некоторой натяжкой. Кожа с зеленоватым отливом, глаза больше похожие на глаза рептилии. Под вид с планеты, где динозавров не накрыло метеоритом и собственными амбициями. Я кивнул, вывернул руки ладонями вверх и протянул их вперед, показывая, что они пустые. Заодно отметил, что держит ящер в руках копье, с каменным, не стальным, наконечником. И наконечник приделан к древку веревкой, не вязалось со взрывами и шрапнелью. Я также отметил, что быстрый бросок вперед позволит мне у него это копье отобрать. Только пока не понимал, зачем мне копье. Я ждал, судя по крикам вокруг, по метаниям выживших, потому, что где-то на периферии кто-то с кем-то дрался, ожидание здесь не самая лучшая стратегия. Но я ждал, пока он что-то сделает или что-то скажет. Меня устроило бы первое, и второе. Из-за его спины выступила незнакомка, явно тоже его вида, и было очевидно, что они держались вместе. Неудивительно с учетом происходящего вокруг. Сзади появился еще кто-то, на этот раз человек, по крайней мере внешне, но взглянул на меня лишь мельком и тут же отвернулся в другую сторону. Он явно прикрывал в этой группе тыл. Ящерка что-то спросила. Ящер выразительно пожал плечами и буркнул что-то в ответ. Вряд ли пожимание плечами значило что-то отличное от того, что я подумал. Скорее всего, реплики звучали так: «Что ты на него уставился?» Или «Зачем нам этот груз?» И в ответ, скорее всего, «Голый то он был почему?» Вопросительные интонации были схожи со знакомыми мне, это хорошо, это прогресс. Освоить несколько первых реплик будет несложно, только надо для начала выжить. Я огляделся еще раз. У защитившего меня тела не было оружия, у тела рядом, с которого я снял штаны и шапочку, тоже. А вот в паре метров на камнях лежал какой-то мелкий гуманоид, убитый явно не только что, не при последнем обстреле. Рядом с его рукой лежал нож. Идеально. Я повернулся к ящеру, указал рукой на нож и спросил: «Можно?» Вопроса он явно не понял, но раз вопросительные интонации у нас одни и те же, то он понял хотя бы, что я спрашиваю разрешения. Для начала этого было достаточно. Кидаться за ножом, когда рядом трое незнакомцев с оружием, точно не стоило. Ящер замешкался на мгновение, даже чуть повернул голову в сторону ящерицы, но одернул себя и чуть шевельнул рукой с копьем. «Давай, бери». Из этой компании самым неразговорчивым оказался человек, поэтому язык ящеров я изучал значительно быстрее. Они постоянно перебрасывались короткими фразами, комментируя окружающее, давая друг другу советы, иногда переругиваясь. Человек лишь шел за ними, прикрывая их спину. Думаю, он, как и я, прибился к ним недавно. Короткоживущий симбиоз. Он играл роль раковины, прикрывающей спину, а они таскали его за собой. Судя по всему, хищные ящеры были здесь самыми дружелюбными. На нас напали уже через несколько минут. Не на нас даже, на меня. Потому, Как ящер держал в руках копье, у меня возникло пока еще смутное подозрение, что держит он его впервые в жизни. Поэтому я двигался первым, незаметно оттеснив рептилий за спину. Выставлять своих новых знакомых на заклание не хотелось, какими бы бесхребетными они ни оказались. Направление указала ящерица. В месте, где я появился, были лишь огрызки стен какого-то строения. Туда, куда показала ящерка, стен было не намного больше. Поэтому особого смысла перемещаться от одних развалин к другим я не находил. Но тут точно было плохо. О чем красноречиво говорили два свежих трупа и несколько свежих не совсем. Может быть, там будет чуть лучше. И потом, моя новая компания точно знала, что делать лучше меня. Поэтому теперь я шел с ними, и шел впереди. Банда из троих оборванцев пряталась за камнями. Если честно, я даже их видел, жмущихся к разрушенным каменным блокам, вжимающихся в поверхность. Таких здесь было полно. Большинство тут к чему-то жались, все еще ища укрытие от закончившегося уже обстрела. Эти напали. Что на нас было нападать? Отобрать каменное копье? Двое кинулись на меня, еще один ушел за спину, думаю, пытаясь отпугнуть остальных и отделить меня от группы. Я уклонился, мимо меня мелькнуло что-то острое, похожее на мачете. Убивать не хотелось, но и затягивать тоже. Я просто подставил нож, развернул его вдоль линии удара и чуть нажал. Практически, он разрезал руку себе сам, от запястья до плеча, явно зацепив вену не в одном месте. Второй, нападавший на полной скорости, поменял направление и начал убегать. Я повернулся. Ящеры разошлись в стороны, тыкая в третьего копьем и какой-то железной трубой, даже не заточенной. Где только она подобрала ее, человек, наш замыкающий молчун, шагнул вперед и выстрелил. Оружие было неуклюжее, чем-то напоминающее пистоль, явно однозарядное, но при этом почти бесшумное. По крайней мере, в окружающем нас гвалте я услышал лишь хлопок. Приехали. Тут, оказывается, есть и пистолеты. Я подобрал железку, оброненную нападавшим. Совершенно тупое, все в сколах оружие. Но если над ним будет время поработать, у него есть перспективы. Сам бандит отползал в сторону, оставляя за собой полосу крови. Не жилец. Окинув взглядом окрестности, я понял, что вокруг происходит примерно то же самое. Постоянные мелкие стычки. Кто-то добивал раненых, кто-то убегал. Народу, казалось, стало даже больше. Похоже, они повылезали из всех щелей, в которые забились во время обстрела. Вылезли только для того, чтобы поубивать друг друга. Одиночки гибли быстрее. Чтобы пройти несколько сотен метров, нам пришлось отбить еще две атаки. Обе неуклюжие, не рассчитанные на организованное сопротивление. Думаю, если бы ящерицы двигались одни, у подобных нападений был бы шанс. Со мной и с замыкающим нас человеком с пистолетом точно нет. Он использовал свой пистоль еще один раз, но я видел, сколько времени он тратит на перезарядку, и видел, что заряды у него на исходе. Поэтому, когда он зарядил пистоль повторно, я подошел, указал на пистоль, покачал пальцем, предлагая его не использовать, придержать до нужных времен, и сунул ему в руку нож. Другой нож, не свой. После третьего нападения даже женщина-ящер обзавелась приличной длинной пикой. Оружие тут было настолько разнообразное, что, казалось, было собрано из разных времен, даже с разных планет. В нескольких десятках метров от развалин, к которым мы неумолимо приближались, я замедлился и еще раз посмотрел на ящерицу. «Уверена?» – спросил я, надеясь, что слово подобрано правильно. Она вздрогнула, и ящер тоже встрепенулся. Еще бы, это было первое отчетливое слово, сказанное мной на их языке. После заминки они залопотали одновременно, но женщина еще и жестикулировала, показывая что-то руками. Стены, пол, потолок, перекрытие, нора в земле, убежище, подвал. Они рассчитывали найти в тех руинах подвал. Кто она, архитектор? Как по остаткам стен можно определить наличие подвала? Подвал, повторил я вслух, и они закивали одновременно. Медлил я не случайно. Не только мы двигались к этому месту. Хуже того, там, в этих развалинах, уже кто-то был. Вполне возможно, за это место придется драться. Вполне возможно, не с такими бедолагами, какие нам попадались до этого. Я обходил огрызки стен по дуге, не спеша приближаться. Внутри мелькнула одна тень, потом другая. Развалины были заселены. Вопрос лишь в том, насколько текущие постояльцы там давно, и хотят они драться за этот клочок земли, или нет. Что важнее, было ли там за что драться. Поэтому я обходил стены, держась в отдалении, ища проем побольше, в который можно было рассмотреть то, что внутри. Через четверть круга нужный проем появился. Нужно было пройти десяток метров, поглядеть с безопасного, хотя бы от холодного оружия, расстояние внутрь, и лишь затем двигаться дальше. Нам наперерез двигалась другая группа. В отличие от меня, они шли напролом. Их было много, необычно много. Впервые увидел группу из 7, или даже 8 человек, практически одинаково одетых, все вооруженные ножами, мечами, катанами, даже оружие у всех оказалось плюс-минус одинаковым. Как будто все они сюда попали из одного гнезда. Я отвел руку в сторону, перегораживая моим спутникам путь, и начал отступать назад. Неплохой вариант, сначала посмотреть, что произойдет, а потом уж решать, что делать дальше, и стоит ли драться с победителем. Одно было точно, вставать на защиту развалин, которые нам даже не принадлежали, не стоило. Вожак этой агрессивной стаи мельком взглянул в нашу сторону, но замедлять продвижение не стал. Они двигались строго к цели, не размениваясь на шпану по бокам, не видели в нас угрозу, а сейчас им было важно забрать себе эти развалины. То ли они, как и ящерка, надеялись найти там подвал, то ли что-то другое, но решимости им было не занимать. Тени в проеме замелькали активней, между стен выдвинулось трое, с некими подобиями щитов, явно недостаточных, чтобы организовать глухую оборону. Из-за них выглянули пики. Судя по всему, у нападающей банды этот бой не отнимет много времени. Защитники явно входили в легкую весовую категорию. У них не было ни слаженности, ни индивидуальных навыков, только желание отстоять свое убежище. Я ждал. Ящер двинулся было вперед, но я удержал его за плечо, отрицательно помотав головой. Наш замыкающий действовал вообще утилитарно, он смотрел в нашу сторону только для того, чтобы не отставать. Все остальное время он охранял тыл, не позволяя никому приблизиться сзади. Развалины не могли скрывать много народу, пусть человек 20, никак не больше. Если там все такие же, как первый ряд с щитами, они, считай, были обречены. Я ждал. Первую линию обороны банда смела, даже не замедлившись. Шли они грамотно, перед проемом разделились, несколько вообще ушли в сторону и пробрались внутрь сбоку, через небольшую дыру в стене, не мешали друг другу, не совались под руку, вырезали и щитоносцев, и пикинеров, и ушли глубже. Сплошной дым вокруг, пыль, гарь, какой-то перманентный сумрак не давал рассмотреть, что происходило внутри. Видимость ограничивалась и расстоянием, и стенами. А мне не хотелось убирать руку с пульса, поэтому я осторожно, крадучись, двинулся вперед, в любой момент готовый остановить свою новую команду и принять бой, где придется, если кто-то из шайки решит защитить тыл. Внутри слышался лязг оружия, потом прозвучал одинокий выстрел, тоже похожий больше на хлопок, эти пистоли были здесь в ходу. Явно, что второй раз стрелявшему нажать на спусковой крючок не дадут. Я шагнул еще ближе, марево стало чуть пореже, и я увидел, что подвал там действительно был. На его границе банда и застопорилась. Я ожидал люка в полу или чего-то подобного, простого вертикального колодца. Вместо этого вход был организован в виде нормальной лестницы, со стенами, до сих пор целыми, и крышей. Это узкое место не позволяло банде навалиться толпой, а ощетинившиеся копьями и прочим, что у них было, защитники не собирались оголять оборону. Плюс, там, где-то внизу кто-то из них явно перезаряжал пистоль. Они были не так глупы, как я подумал вначале, могли и отбиться. Нападающих проредили, сверху их было уже 5, снизу народу пряталось явно больше. Не знаю, скольких они перерезали наверху, но я не учел, что в подвальном помещении могло находиться сколько угодно бойцов, их число никак не ограничивалось пятачком наверху. Здание над этим подвалом могло занимать и сотни метров, просто сейчас от него остался лишь огрызок. Снизу, из подвала, один из защитников в глубине непрерывно что-то кричал. Вначале я подумал, что это какой-то местный командир раздает команды. Шагнул вперед, прислушиваясь. Любое новое слово в новом мире – залог к тому, что я приживусь. Не то, чтобы мне очень хотелось прикипать к этой бойне, но тут хотя бы можно было дышать. Он не выкрикивал команды, он кричал в сторону нападавших. Я очень сильно продвинулся в изучении языков. Может быть, тот робот и тот прибор, в дополнение к конкретным языкам, дали мне дополнительные возможности по пониманию неизвестных слов. Или это был просто качественный скачок в понимании чужих фраз, слишком уж долго я этим занимался. Я не разбирал ни одного слова, Каждая из них по отдельности по-прежнему было незнакомо, но я понимал, что он орал, раз за разом, одно и то же. «Остановитесь, защищайте руины сверху, когда понадобится убежище, мы пустим вас внутрь». Думаю, когда угроза миновала, они выгнали тех бедолаг обратно на поверхность. Конечно, пусть воюют наверху, лучше защищать себя и свой маленький погреб чужими руками. Хороший план. Снизу снова хлопнуло. Вожак банды в последний момент дернулся в сторону, возможно, видел, что в него целится. Повалился кто-то у него за спиной. Других бы это заставило остыть, но здесь все произошло с точностью наоборот. Вожак взревел, схватил оседающее тело подельника и швырнул его внутрь, на копья, и прыгнул вслед за ним, настолько высоко, насколько позволила крыша. Вслед за ним ринулись трое оставшихся. Внизу началась каша, результат которой был непредсказуем. Я шагнул еще ближе, мы оказались уже внутри периметра разрушенных стен. Живые наверху, если и были, то они не высовывались. Наш замыкающий впервые оставил тылы, как только мы зашли за видимую только ему черту, ушел в сторону, пробираясь вдоль стены с явным намерением сделать полный круг по развалинам. Насколько я помнил то, что происходило снаружи, через минуту-две нас посетят еще несколько групп, желающих завладеть этими руинами. Мне по-прежнему казалось, что приз весьма скромный, чтобы класть ради него людей пачками. Наверняка я чего-то не знал. Наш замыкающий подобрал копье и подкинул его ящерице. Он было чуть лучше, чуть длиннее, чуть острее. Пригодится. Не останавливаясь, он двинулся дальше. Я шагнул поближе к лестнице. Шум внизу затих и переместился куда-то глубже. Как ни странно, но внутри продолжался бой. Шайка действительно опасна, если они до сих пор живы, несмотря на то, что людей внизу явно было побольше. Я дошел до лестницы и заглянул вниз. Внизу была дверь, железная, но едва державшаяся на петлях. Эту дверь здесь штурмовали не единожды. Думаю, в игру «Царь горы» или «Король подвала» тут играли далеко не в первый раз. На лестнице остались только трупы и еще шевелящиеся раненые из банды. К тому, кого скинули вниз уже умирающим, добавился еще один. Значит, трое все же прорвались внутрь. Я увидел стрелявшего, с перерезанной шеей и пистолем в руке, махнул нашему замыкающему, показав на пистоль. Смысл был понятен. Оружие, новые заряды, если есть. В любой момент могли подойти новые банды, они должны были быть уже где-то совсем рядом. Нужно было решать. Я отступил в сторону, намереваясь прижаться к стене и дождаться конца этих разборок, прежде чем вступать в драку. Но в этот момент ящерица схватила меня за локоть, показывая в небо, и крича. Времени не осталось, что-то кружилось над нами. Судя по интонациям ящерицы, ничего хорошего от этого чего-то ждать не приходилось. Если народ тут не богат на выдумки, то снова все накроют шрапнелью. Если с фантазией у них хорошо, то это вообще могло быть что угодно, но точно не гуманитарная помощь. Я махнул рукой вниз. Наш четвертый был уже там, копался в карманах убитого, добывая амуницию. Он лишь посмотрел на меня, кивнул и ушел вглубь, в темноту подвала. На этот раз замыкал я. Когда я пересек дверной проем, сверху вовсю посыпался стальной град. Глава 8. Край миров. Я присел, прислонившись к стене, буквально в метре от проема двери. Железная дверь была полуоткрыта, но закрывать ее полностью не хотелось, освещения внутри не было. Коридор вел куда-то вглубь вместо того, чтобы сразу разойтись большой комнатой, метров 5 минимум, а дальше все скрывал сумрак. Где-то в глубине продолжалась возня, звуки металла, ударяющегося то о металл, то о камни. Но то ли она затихала, то ли ее заслонил грохот снаружи. С момента прибытия не прошло и получаса, а что-то я уже утомился. Поэтому моим намерением было отдохнуть. Ввязываться в бой в темноте, еще и не понимая, ради чего, не хотелось. Слишком он непредсказуемый, бой в темноте. Ящеры остановились чуть глубже, в паре метров дальше по коридору. Садиться не стали, наверное, это вообще не было у них в традиции. Прижались каждый к своей стене. Мужчина смотрел на вход, ожидая, не ввалится ли кто-нибудь еще. Женщина, наоборот, отвернулась в глубину катакомб, туда, где все никак не затихала драка. Я расслабил все тело, насколько смог, и прикрыл глаза. Не закрыл, а лишь прикрыл веки, чтобы снять нагрузку из глаз тоже. Очки бы здесь не помешали. Постоянная пыль в воздухе, гарь. Глаза уже слезились, и дать им передышку было не менее важно, чем остальному телу. Наш замыкающий остановился глубже всех. Похоже, вначале он хотел прорваться внутрь и поучаствовать в потасовке, но затем замедлился, явно решив, что не отделяться от команды важнее, и, так же как и я, присел у стены, спиной к нам, лицом в глубину коридора. Правильное решение, без подсветки снаружи глаза быстрее привыкнут к полутьме, хоть что-то увидит, если придется. Команда. Собирать команду я не планировал, и вот мы здесь, вчетвером, и уже прикрываем друг другу спины. Может, все воюющие здесь, прыгуны, как и я, немного эгоцентрично думать, что все вертятся вокруг тебя, но это была первая мысль. Может, вот так, нас вылавливают на переходах и направляют сюда, на убой, но все этому противоречило. Они удивились, что я был раздет, прыгуны не удивились бы. Я как-то лучшего мнения был о морально-волевых качествах прыгунов. Легко предположить, что даже такому неопытному, как я, приходится проходить через много миров и много испытаний. Здешний народ явно этим критериям не соответствовал. Но те, кто прятались в местных руинах, точно были не местные. Слишком все разные. Это не какой-то локальный конфликт, и даже не конфликт двух сторон, пусть даже с разных планет. Я видел, по крайней мере, 4-5 видов, которые никак не могли развиться на одной планете. А что, собственно, гадать? Можно же спросить. Я повернулся в сторону ящеров, но в этот момент на лестнице послышался шум, перекрывающий грохот обстрела, и в проем начали вваливаться свежие постояльцы. Как-то воевать за место в коридоре не хотелось, поэтому я просто подтянул ноги, чтобы о них не запнулись. Первый меня и не заметил, но ему было не до того. Он упал и без моей помощи. Рана в шее, пробитая голова, разодранная спина. Похоже, добегал до укрытия он уже по инерции. Никаких шансов, если только где-нибудь там, в глубине, нет современной операционной с нейрохирургами на боевом дежурстве. Второй успел остановиться, чтобы не зацепиться за первого, и заметил меня, выставил нож и что-то сказал. Я дружелюбно махнул рукой вглубь коридора. «Проходи, не скапливайся на проходе». Но в этот момент ему ответили из глубины коридора. «Наш замыкающий, похоже, нашел земляка». Пока они разговаривали, я одним ухом прислушивался, запоминая слова, а иногда и понимая их значение. А сам в это время обшаривал мертвеца, добежавшего до меня только для того, чтобы любезно занять место, где только что я так удобно располагались мои ноги. Нож, кастет, ничего нового. Я сразу скинул все это ящерам, может что пригодится. Фляжка. Я понюхал, попробовал. Вода. И я сразу понял, насколько сильно хочу пить. Всего лишь полчаса в этом мире, но организм просто требовал, чтобы я немедленно вылил всю воду из фляжки с себя. Я сделал глоток, бултыхнул фляжку. Ну, на несколько глотков там еще было. Чуть подвинулся, передал фляжку женщине. «Спасибо», сказала она и сделал глоток. Потом ящер. Потом замыкающий. Он глотнул механически и передал фляжку нашему гостю. Потом схватил его за плечо и потащил ко мне. Ткнув в меня пальцем, он сказал что-то вроде: «Говори, что говорить, что хочешь говори, сказки, побольше». Когда новичок захотел задать следующий вопрос, замыкающий нажал на его плечо, останавливая дискуссию. Странно, новичок был коренаст, крепок, явно неплохо ориентировался и владел оружием, но как-то сразу попал под влияние нашего друга. Новичок заговорил, и я сразу перестал понимать хоть что-то. Лучше бы они продолжали болтать между собой, толку было бы больше. Вне контекста слова для перестали иметь смысл, окраску, и превращались лишь в непрерывный набор звуков. Я знал, что пытается сделать молчун. Нет, он не собирался заставить меня узреть мудрость в Илиаде их планеты. Он хотел, чтобы я заговорил на их языке. Сам-то он предпочитал помалкивать, но вот явился кто-то, кто тоже говорит на его языке, и появилась возможность наладить контакт, обмен информацией. Пока его родич говорил, я продолжал хлопать по карманам трупа. Потом пересел к следующему. Последнее вторжение оставило много возможностей для мародерства. Пока возникла заминка, можно было прибарахлиться. Найденная вода меня воодушевила. Перебирая какую-то мишуру, я вытащил на свет какую-то ампулу. Доза какой-то дряни, упакованная в ярко-оранжевый одноразовый инъектор. Хорошо, хотя бы не сиреневый. Ящеры и люди заговорили одновременно. Только говорили они противоположные вещи. «Выбрось это», — вскрикнул ящер. Ящерица, вторя ему, добавила: «Очень плохая вещь». Новичок же сбился с прокламацией непонятной саги и сказал: Вкалывай, редкая вещь. Наш замыкающий подтвердил его отношение к дозе. Если сам не будешь, отдай мне. Оранжевый шприц никого не оставил равнодушным. Сначала я потребовал пояснения у ящеров. Плохо, наркотик. Будешь нападать на всех, даже на своих. Затем спросил подробности у людей. Разгоняет тебя хорошо. С десятком сможешь справиться, и даже не заметишь. Действует всего пару минут. Но, если где-то надо прорваться, незаменим. Я кивнул и запихнул шприц в карман, теперь уже свой. Мощная, но опасная штука. Мертвец вон так и не решился ей воспользоваться. Хотя, может, просто не успел. Обстрел наверху закончился. Нужно было понять, что делать дальше. Я вопросительно посмотрел на женщину. Она поняла мой взгляд, повернулась вглубь подвала. Прислушалась. Бой внутри затих, с непонятным исходом. Следующий раз, встрял молчун, сбросит новую партию. Тут станет совсем жарко. Надо выбираться из загрузочного сектора. Мы в загрузочном секторе. Прекрасно. Пока это все, что я понял. Легенда выстроилась сама собой. Тут все разговаривали на разных языках, и местных среди них явно не было. Про мой голый зад по прибытии, они наверняка давно забыли, я лично тут насмотрелся и не такого. Обстановка не позволяла им устраивать проверки. Да и нужен я им был даже больше, чем они мне. Я ударился, когда сюда попал, сначала я опробовал свою легенду на людях. Вообще ничего толком не помню. Никто я, ниоткуда. А самое главное, вообще не понимаю, что тут творится. Куда я попал и что здесь происходит? Прежде чем ответить, молчун высказался, что для человека с пробитой башкой я неплохо справляюсь. Мусорка, неожиданно вступил крепыш. Это планета мусорка. Так, к загрузочному сектору добавилось, что происходящее здесь носит не локальный масштаб окружающих нас развалин, а распространяется на всю планету. Занесло меня. А почему вы здесь? Обратился я к ящерам, повторив свою легенду. «Не то сказала», — ответила женщина. «Не то написал про вождя», — ответил ящер. Слово было другое, может, президент, или наместник бога среди смертных. Прямого перевода понять было невозможно, но смысл был ясен. Два революционера, а значит, осужденные. Это что, планета, тюрьма? Меня отвлек спор между ящерами. Они только сейчас поняли, что, собственно, ратовали за разных вождей. Сначала я решил, что они жили в разных странах. Потом понял из перепалки, что на разных планетах одной системы. Они были чуть ли не разных рас, а я-то думал о них, словно они из одного помета. Собственно, то, что они с разных планет, их не смущало, но их не устраивало, что как только что выяснилось, они относились к разным, чуть ли не противоположным политическим течениям. Что-то там не совсем про политику, а скорее о философских концепциях передачи власти из рук в руки. Все едино. Я перестал вслушиваться. На убийц они действительно не тянули. Интересно было лишь то, что оказались здесь. Никакого обмена пленными между планетами, всех в утиль. А вот крепыш на убийцу тянул. Поэтому тот же самый вопрос последовал ему. Крепыш удивил. Банк я ограбил. И что, убил кого-то при этом? Сначала он просто не понял вопрос. Потом выразительно посмотрел на мою голову. На мою амнезию можно было списать практически все. Да нет, через сеть ограбил. Основной интеллектуальный алгоритм, 7 отвлекающих дублеров, к основному еще 3 телохранителя. Банк бы мне простили, еще бы куда-нибудь к себе работать спрятали. Но интеллекты так развернулись. Когда они уходили от погони, основной усилил телохранителей, еще и развернул свою цепочку кода, успел рекомбинироваться. Ну, в общем, они такого наворотили, что сеть потом неделю поднять не могли в целом секторе. Да и то, не нашли бы меня никогда, если бы мой собственный алгоритм на допросе меня не сдал. Энда, с этим языком еще нужно работать. Или это был очень странный мир, или переводил я плохо. Алгоритмы, сидящие на допросах и сдающие подельников. Наверное, у меня просто слабый словарный запас. Оставался молчун, но он ответил сам, явно нервничая из-за нашего промедления. Убийство. Массовое. Почти 100 человек. Так получилось. Можем мы теперь идти, а я тут, оказывается, был не главный проказник. Вселенная, а за какие преступления здесь тогда я? Здесь скоро будет хуже. Ящерица, наконец, закончила размышление. Надо идти, у нас минут 10, чтобы выбраться из-под удара. Мы были вооружены, нас было 5, и мы могли за себя постоять. На нас все еще нападали, но уже реже. Любая банда здесь была ограничена знанием языка. Очень немногим удавалось быстро найти кого-то с родной планеты, а с чужаками не сильно договоришься, если договариваться приходится на пальцах. Так что теперь у меня здесь была суперсила, умение разговаривать. Главное, успеть поговорить. Одиночки на нас нападали только совсем съехавшие с катушек. Группы, большинство, как и мы, старались выйти из сектора. Некоторые, наоборот, прятались в убежищах, готовились к прибытию свежих жертв. Видимо, дальше было хуже, как кто-то рисковал оставаться здесь. Но все же мы туда шли. Зачем они обстреливают? Сбрасывали бы заключенных, и все. Зачем их здесь всех потом убивать? Тратиться на транспортировку, звучало с моей стороны цинично, но я должен был задать этот вопрос. Выравнивают шансы, ответил Молчун, иначе тут будут окапываться и вырезать на корню все новые высадки. Зачем? Тут вроде не так много безумцев или душегубов. Как зачем? Еда, оружие, награды. Награды, я буркнул, как в игре, игра и есть. И он добавил еще слово, которому у меня всплыло как арена. Приехали. Это не планета-тюрьма, это мир, Колизей. Целая планета, отданная для гладиаторских боев. Ну продержусь я тут день. А дальше, чтобы выйти из сектора, пришлось поднажать. Не то место, где можно устраивать пробежку, так что пришлось быстро идти, с глазами на затылке. Только сейчас, чуть пообвыкшись к местности, я стал замечать детали, понял, насколько давно здесь продолжается бойня. Это не короткий локальный конфликт, и не генеральное сражение. В эту яму сбрасывали преступников и к ним приравненных минимум годами, если не десятилетиями. То и дело под ногами хрустели кости, под пылью и грязью то тут, то там можно было разглядеть черепа. Трупы гнили, иногда целыми грудами, хотя, сильного запаха я не чувствовал. И стервятников не было. Какие-то особенности самой планеты. Со всем этим еще только предстояло разобраться. Пока цель была до смешного проста – выйти из сектора. Все вокруг готовились к новой выгрузке. Большинство уходило, как и мы, стараясь покинуть сектор поскорее. Явно обозначились спавн-киллеры, которые уже занимались укреплениями, окапывались, обороняли подвалы, готовились быстро распотрошить новичков. Хотя для этого нужно было пережить новый обстрел, так что таких набралось немного. Были, конечно, и третьи. Те, кто слетел с катушек, они просто бродили, всегда одиночки, не уходили, но и не готовились, ни к чему. Именно они сейчас для нас стали главной угрозой. Все остальные были заняты, и никому не было друг до друга дела. Свихнувшиеся одиночки по-прежнему нападали, и многие из них, не владея своими собственными мыслями, неплохо владели оружием. Архитектор указала в сторону от маршрута. Там, почти параллельно с нами, из зоны выходила еще одна группа из двоих ящеров. Как только я их увидел, то понял, что наши были просто недомерками по их канонам. «Опасно», — решил усомниться я. «Нас мало», — ответила архитектор. «Да, нас действительно было мало, хотя я понятия не имел, что будет дальше, и для чего нам увеличивать группу». Я кивнул, и мы чуть подвернули вектор движения, не идя ящером наперерез, а лишь начав чуть сближаться, чтобы сойтись в точке где-то на границе зоны. Эта граница уже виднелась, определить ее было просто, за ней целых зданий стояло значительно больше. Мы были в городе, получается, выходили из пустыря, созданного непрерывными обстрелами. Дальше, конечно, тоже розовых тонов не наблюдалось. Пустые окна, обвалившиеся стены, но встречались и почти целые дома. Мы почти успели. В абсолютной безопасности мы не оказались, но до ближайших зданий оставалось полсотни метров, так что, можно сказать, мы были на границе зоны. В этот момент и начался сброс. Вместо сплошного обстрела, к сбросу подготовка шла иначе. Круглые платформы, с тяжелыми брюшинами, наверняка набитыми людьми, опустились метров до 30. Недостаточно низко, чтобы кто-то с поверхности стал для них угрозой. После этого лучи света четко обозначили полный круг под каждой, раза в полтора больше самой платформы. Огромное количество белых, симметрично расположенных светящихся точек. Гудок, гудок. Вместо третьего гудка весь круг, подсвеченный огоньками, превратился в ад. Думаю, внутри обозначенного периметра не смог бы выжить никто, если только в бункере. Таких кораблей я насчитал с дюжину, но это были не все. Дым, смог и пыль не позволяли разглядеть большую часть пустыря. Подбрюшья раскрылись одновременно, и из них начали вываливать людей. Вместе с людьми сыпалось вниз и оружие, какие-то пакеты, видимо с едой, банки с водой, что-то еще. У самой поверхности тела замедлялись, и плюхались вниз достаточно комфортно. Впрочем, это не спасало их от остального. Людей вываливали слоями, они падали друг на друга. Часть оказалась покалеченной, еще даже не успев встать. Я не ожидал, что внутри зоны останется столько мародеров. Но они повылезали из всех щелей, как только вниз посыпалось пополнение, и началась новая бойня. В принципе, старый состав в этой ситуации оказался самым гуманным. Их вообще не интересовали люди, а лишь еда, вода, оружие, особенно огнестрельное. Убивали они только тех, кто путался под ногами, стоял между ними и добычей, или пытался претендовать на эту добычу. Зато внутри моментально началось месиво. Только что появившиеся дрались за оружие, которые высыпали, думаю, четко под счет, чтобы создать именно этот эффект. Стартовый отборочный тур, глава 9, рассыпанные звезды. Мы, избежавшие удара, уходили все дальше. Ящерам, к которым мы приближались, не так повезло. Их задело краем одного круга, и теперь один тащил другого, почему-то за ноги. Голова второго билась о камни, так что сразу возникало два вопроса: зачем тащить за ноги, здоровье товарищу это явно не прибавит, и зачем спасать мертвеца. Картина прояснилась, когда мы приблизились. Ящер опустил приятеля, и сейчас быстро его обшаривал, забирая все ценные. Цинично, но сейчас меня это не смутило. Заметив нас, он сначала напрягся, а потом увидел сородичей. «Есть вода?» – деловито спросил он, поднимаясь во весь рост. Я увидел грубый шрам, пересекающий все его лицо, из-за чего он говорил словно сквозь зубы. Я едва его понимал, спасало то, что говорил он коротко. «Поесть?» – наш ящер помотал головой, подходя поближе. «Есть один орех», – он вытянул вперед ладонь с непонятно откуда взявшимся и непонятно как сохраненных орехом. Меченый схватил орех и закинул его в рот. Одновременно с этим он взял ладонь нашего товарища и притянул его к себе. В другой его руке оказался нож, на который налетел его сородич. Меченый провернул нож и с усилием толкнул его вниз, буквально разрубая жертву на части. Архитектор вскрикнула. Хакер замер в ступоре. «Еще что есть?» – спросил Меченый у женщины. «Все пусть отдают, пощажу». Меня во всем этом удивила лишь будничность, с которой Меченый лишил сородича жизни, и тут же перешел к другим делам. Молчун выставил вперед нож. Он не понимал, что сказал убийца, но это было и неважно. Он мог сказать что угодно. «Пистоль», — порекомендовал я Молчуну. «У нас не было времени, и противник был опасен, особенно своим абсолютным равнодушием к чужим смертям. Не до игр». Ящер удивился, услышал хлопок и прижав руку к пробитой груди. Потом толкнул вперед нашего товарища, который уже умер, но еще не успел упасть. Труп сбил с ног хакера. Напрасно. Меченый ориентировался на размеры, но хакер в этой ситуации скорее нам мешал, так что, фактически, враг сам освободил нам путь. Я ступил вперед, но меня опередила архитектор. По-моему, она успела ткнуть в убийцу пикой не меньше 6 раз, прежде чем он упал, и продолжала кромсать его и после. Я обернулся. В зоне высадки ситуация быстро менялась. Кто завладевал оружием, тут же пытался освободить себе дорогу из давки, на них наваливались другие, оружие все время переходило из рук в руки, но все больше народу расходилось в стороны. Архитектор присела у тела своего идеологического оппонента, ставшего ненадолго ей другом, и гладила его по голове. В свалке стали слышны одиночные выстрелы, хлопки. Пистоли здесь были основной единицей огнестрельного оружия, но где-то я услышал и очередь из таких же хлопков. В другом месте замелькали вспышки лазера, косящего все направо и налево. Заряды у счастливца быстро закончились, и как его разрывала толпа я уже не видел, все опять заволокло дымом. Выстрелы дали и другой эффект, народ все активнее начал разбегаться из пятен приземления, остынув и осознав, что находится в самой мясорубке. Кто-то, успешно завладев оружием, кто-то просто выходя из зоны наибольшей опасности, бежали все в разные стороны, кто-то туда, прямо в центр пустыря, сводя свои шансы практически на нет, но другие бежали к нам. «Пора уходить», — сказал я людям, — «подбирайте ценное и уходим». Архитектор слегка раскачивалась и что-то напевала, слов было не разобрать, она пела какую-то ритуальную песню, и язык был древнее того, что они использовали сейчас. Я похлопал ее по плечу. «Ищи родичей не по крови, ищи родичей по духу». Она продолжала раскачиваться. «Мы запомним его. Сейчас лучше подумать о живых. Нам пора». Она очнулась, вытащила копье из рук соплеменника, взяла оба копья, и свое, и его, в одну руку, к как вязанку, и поднялась. Этот мир обещал быть непростым, но в нем я был все еще жив. Добравшись до ближайшей стены, для начала мы просто к ней прижались, чтобы передохнуть, осмотреться и понять, что делать дальше. Судя по всему, все знали об этом мире, кроме меня, и без этих знаний было тяжело. «И что эти бои транслируют на разные планеты?» – спросил я, обращаясь на языке людей. «Конечно, на все содружества, тысячи планет, сотни цивилизаций», – ответил хакер. «Даже тут, где-то глубже, будут мониторы. Можно и посмотреть, и ставки сделать. На ставки нужна валюта», – усомнился я. «Выживание и есть валюта. На твой счет начисляют за каждый день, за каждое убийство, за каждый красивый поединок, да еще и чаевые от спонсоров. Некоторые убийцы становятся здесь богатейшими людьми в галактике, и потом умирают, как любой другой бродяга под забором», – буркнул Молчун. «Вряд ли мне что-нибудь смогут начислить, вряд ли у меня здесь из ниоткуда появился счет», что вело к новому вопросу. «А как вас вообще идентифицируют?» Кардиомонитор с генетической привязкой. Хакер задрал одежду и показал едва заметный шрам между ребрами под левой рукой. Молчун посмотрел на него и тоже задрал свое тряпье. Такой же шрам. Архитектор не понимала, что именно мы обсуждаем, но видела, что мы делаем. Она слегка замялась, но в конце концов, мы были практически другого вида. Она задрала одежду и показала такой же шрам, только с правой стороны. «У нас сердце смещено вправо, хоть и немного», почему-то решила пояснить она. Хакер не знал, что она сказала, поэтому продолжила своем. «Их не только преступникам ставят, на некоторых планетах вообще всем. Вот им», — показал он на архитектора, — «всем поголовно. Называется контроль благополучия. Удобно, медицина может вовремя подоспеть, если что не так, по крайней мере, под это дело их всех поставили на мониторинг. Теперь у них не плюнуть, не растереть нельзя, найдут моментально», — архитектор добавил от себя, заправляя одежду обратно, не догадываясь, о чем говорит хакер, но, по сути, говоря о том же, на двух планетах зашивают с рождения, на одной, по желанию в момент совершеннолетия, ну, по желанию, это эвфемизм, попробуй откажись, на четвертой нашей планете строго добровольно, и там больше всего конфликтов, забастовок, митингов и столкновений с силами правопорядка, на всех остальных планетах это ставит в пример, говорят, что это доказывает, насколько мониторы помогают поддерживать спокойную жизнь. Молчун задумчиво смотрел на меня, но я свой монитор показывать не спешил. Чтобы отвлечь их внимание, я спросил: «Сотни цивилизаций, вас нас в анабиозе что ли сюда сотни лет тащит?» «Ну, с дальних краев и в анабиозе бывает», – пожал плечами хакер. «Только почему сотни лет? До самых окраин лет 20, не больше. Грузовики нынче быстрые». Я поднял голову и посмотрел на небо. Был день, небо не голубело, а скорее серела. Ни одной местной звезды, освещающей эту планету, я не увидел, слишком много гари висело в воздухе. Даже не мог сказать, одно здесь солнце или несколько. Какие-то пятна света наверху, но это вообще могли быть луны, или корабли с прожекторами, или местное солнце. Вряд ли я увижу здесь что-то даже ночью, если она вообще существует в этом месте. Но если бы небо прояснилось, почему-то я был уверен, что в этом небе все было бы усыпано звездами. Возможно даже, что ночью здесь не намного темнее, чем днем. Подобная плотность планет, цивилизаций, звездных систем, могла существовать только где-то ближе к центру галактики. Множество звезд, еще и взаимно влияющих друг на друга. Множество планет, расположенных скученно и позволяющих быстрое начальное расселение даже относительно неразвитых цивилизаций. Колыбель. И во что они ее превратили? Мои вопросы подозрений Молчуна не развеяли, а, похоже, только усилили. Но Молчун он на то и Молчун, он промолчал. Тем более, в чем именно он мог меня подозревать? Самые дикие варианты, которые могли у него возникнуть, не шли ни в какое сравнение с правдой. И что здесь дальше? Где у нас больше шансов? Спросил я, на этот раз обращаясь к архитектору. Мы все еще сидели, прислонившись к стене, и видно было, как постепенно расходятся в разные стороны круги вновь прибывших. Минут через пять здесь станет не протолкнуться. Наиболее удачливые, кого выкинуло сразу к границе сектора, те, кто выжил в первоначальной давке, те, кто порасторопнее и посообразительней, были уже недалеко. Первая часть отбора – выйти из стартовой позиции. Тут, похоже, об этом знали все, кроме меня. Примкнуть к кому-то, если сможем. Архитектор отвечал отвлеченно, думая о чем-то своем. Чувствовалось, что она мало рассчитывала дойти даже до этой стены. На экранах мало драк один на один, зрители лучше смотрят эпичные сражения. Так что формировать банды здесь не запрещено. Ну, или спрятаться, переждать, только еда нужна. Поговаривают, что здесь есть серые зоны, куда мониторинг не добивает. Но живет ли там кто-нибудь, неизвестно, туда же не добивает мониторинг. Похоже, она не очень верила ни в один из вариантов. Я еще раз осмотрелся. Хорошо, тогда идем. Туда, я указал на здание в сотне метров глубже вертикальной ладонью. Туда, кивнула архитектор и повторила мой жест. Туда, коряво повторил хакер, пытаясь выговорить чужое слово. Молчун хмыкнул, и мы выдвинулись. У меня зрел смутный план, который я придумывал прямо на ходу, потому что знал слишком мало, и времени всегда не хватало. Одно я знал точно, в чью-то банду мне не хотелось. Я выбрал здание не по величине, и не по возможности укрыться или спрятаться. Мне нужна была площадка, с хорошим обзором, откуда можно просматривать окрестности, и, что сначала казалось контринтуитивным, хорошо просматривались те, кто внутри. Такое я и выбирал. В таком здании нашелся и еще один плюс, его бы заняли в последнюю очередь. Первый этаж завалило горами мусора, но первый этаж меня особо и не интересовал. На второй этаж вела широкая прямая лестница, до сих пор целая, хотя все стены вокруг давно обвалились. Устойчиво стоял лишь каркас, до перекрытия с первого на второй этаж. Само здание раньше было выше, но можно было лишь гадать, насколько. Кое-где столбы поднимались еще на пару этажей выше, но они стояли одинокими напоминаниями о том, что когда-то здесь была обычная жизнь, кто-то здесь ночевал или приходил сюда на работу. Может, это вообще музей? Лестница намекала на что-то официальное и торжественное. Второй этаж оказался практически голым, лишь несколько обваленных стен, к которым можно прижаться, если станет совсем туго, но не более того. Надо было пошевеливаться. «Знаете чужие языки?» – спросил я своих, повторив два раза. «Хоть несколько слов связать?» Архитектор неуверенно сказала, что знает десяток слов из двух соседних систем, но это все. Молчун покачал головой. Зато хакер начал бахвалиться, произнося фразы на незнакомых языках, которые никто из них до этого не использовал. Одну, вторую, третью. Я чувствовал, что языки разные, но что именно он говорил, не понимал. Сможете сказать, присоединяйтесь к нам, если пройдете отбор, или хотя бы часть этой фразы. Архитектор немедленно кивнула, быстро поняв, куда я клоню. Уверенность хакера сразу поубавилась. Да я так, фразы знаю, даже не понимаю, что они значат. Ну, может, на одном смогу. Как-то сидел рядом с женщиной из соседней системы, что-то видел, неважно, говорите, что сможете. Как увидите кого-то, кто нам хотя бы отдаленно подходит, кричите ему, кричите на всех языках, которые помните, кричите, чтобы услышали и чтобы подошли. Привлечем ненужное внимание, сказал хакер, лучше здесь, чем глубже, где уже орудуют банды, кричите, а я займусь отбором. А ты, я повернулся к молчуну, меня прикроешь. «Сколько осталось зарядов?» Молчун показал два пальца. Я кивнул. «Если уж здесь нужно быть в банде, то я предпочту создать свою». Пока архитектор и хакер выглядывали первых претендентов, мы слегка расчистили завал у самой лестницы и, наоборот, немного подзавалили ее на пятой-шестой ступени, сузив вход. Все эти маневры не помогут против любого нападающего с огнестрельным оружием, но пока что такого оружия я видел очень мало. А возможностью замедлить и растянуть по одному любую группу, которая решит на нас напасть, следовало воспользоваться. Место само по себе было неплохое, но я пока не понимал, как здесь обеспечивается снабжение едой и водой, а без этого пытаться закрепиться в определенном конкретном месте было бесполезным занятием. Наверняка они используют еду как основной приз для того, чтобы бойни здесь происходили все время. Наверняка еды никогда не хватает на всех. Наверняка за нее придется драться. Если те, кто ведет это шоу, были умны, то они точно рассчитывали, какого именно размера кость бросить сюда, в свору собак, так, чтобы они дрались друг с другом до последнего, но при этом не сваливались в каннибализм. Хотя, уверен, если мы продержимся на этой планете достаточно долго, то встретим и каннибалов, просто это не может стать здесь массовым явлением. Не то, что понравится массовому зрителю. Не то, что правительство, молчаливо одобряющее развлекательный вариант казни заключенных, хочет донести до своих подданных. Думаю, они лишь хотят показать одну простую мысль. Напишите неправильное сообщение в сети, и вот что с вами будет. А будете вести себя пристойно, будете сидеть у экрана и наслаждаться тем же самым с другой его стороны. Судя по всему, каждое правительство само по себе выбирало тех, кого отослать на арену, никакого канона. У кого-то это были реальные звери и убийцы, у кого-то – барды, слишком острые на язык. Некоторые не мучили себя выбором, отправляли и тех, и других. Впрочем, я надеялся скоро узнать подробности. Первые из расходящихся во все стороны беженцев стали проходить мимо нас, в основном одиночки. Кое-где уже встречались группы, по два, реже по три человека. Большинство не обращало на нас внимания, почти все они на текущий момент еще только пытались прийти в себя, и не то что не хотели приближаться к кому-то чужому, а наоборот, старались максимально увеличить расстояние от себя до любого другого вооруженного человека. Круга высадки всем им хватило сполна. К сожалению, я знал, что будет происходить, когда они придут в себя, когда им захочется есть, пить. Когда все те наклонности, из-за которых большинство из них и оказалось тут, проснутся в полной мере. Первого кандидата нашла архитектор. Для нее это было и просто, и сложно одновременно. Просто это был ящер. Сложно, последний инцидент заставил ее сильно сомневаться в том, что в ее собственной расе найдутся достойные претенденты. Но она все-таки решилась это проверить. Ящер осторожно подошел к лестнице и посмотрел наверх. Здоровый такой, даже больше предыдущих двоих. Я начинал полагать, что архитектор реально малютка в их мире. Или женские особи у них просто значительно меньше. Ящер посмотрел наверх, где на ступени у самого второго этажа сидел я, пытаясь беззаботно покачивать ногой. За что здесь? Первый и самый важный вопрос в таких местах. Еще бы знать, что на него ответит правду. Убил троих. Но я защищал семью. Ящер, похоже, до сих пор еще не отошел от событий, приведших его сюда. И кто были эти трое? Я получил ответ, который понял лишь смутно. Ближайшим было полицейские, но, судя по всему, в тех местах полиции как таковой не было. Может, дружинники, облеченные ограниченной властью, но не проходящие столько же проверок, сколько профессиональные служители. Неважно, полицейские, дружинники или спецназ, направление примерно прояснялось. И где теперь твоя семья? Мне нужно было знать хоть какие-то границы, его морали, его сознание, его сил. И я не хотел получить неожиданный удар ножом в живот. Хотя у этого пока была только палка, что-то вроде толстой арматуры, даже не заостренная. Их всех сожгли, окончательно паник ящер. Теперь он выглядел даже меньше архитектора. Вырубили меня, их сожгли, всех, двух жен, трех детей, всех. А меня, сюда, чтобы все знали, что нельзя сопротивляться дружинникам. Пусть будут дружинники. Пойдешь с нами, готов к этому, есть ли тебе, за что воевать. Может быть, остатки того наряда тоже окажутся здесь. Колесо власти все время меняется. Может быть, я найду их, разорву их голыми руками. Я кивнул. Хорошо. Но своих не трогать, не доживешь до смены власти. Понятно, он кивнул. Я кивнул снова, ему в ответ. Расчищай площадку у лестницы, ближе к столбу. Готовь место для отдыха. Ищи оружие. Будь готов сражаться, если что-то пойдет не так. Ты с нами, лишь не делай ошибок. Он кивнул, отходя в сторону. К нам приближались еще двое. Глава 10. Тактика выживания. У каждого периодически случается такой психологический казус. Решимость что-то сделать пропадает по мере приближения непосредственно к работе. Сидишь ты в кресле перед телевизором, смотришь в сторону, а там домашняя скамейка с заманчиво лежащей на стойке штангой. И даже вес уже стартовый, на разогрев, твой. Сидишь и думаешь, сейчас встану, подойду, сделаю разогрев и потом три подхода, потом заминка. И ощущаешь себя сильным, спортивным, здоровым, прямо приятным самому себе. Штанга в трех метрах. Казалось бы, и вот уже ночь, ты наконец-то отрываешься от телевизора, и уже заваливаясь спать, понимаешь, что до штанги так и не дошел. Точно так же везде, ты хочешь подойти и познакомиться с девушкой, и прямо представляешь себе, как завязывается у вас интересная беседа, и в нее неожиданно вплетается обсуждение последних работ Гоши Острецова, и вы плавно переходите к истории любви Анны Дикла, потом, органичным образом, к ее творчеству, в котором эротика, конечно, безусловно, бесспорно, лишь глянец на поверхности очень глубокой философии. потом постель, секс как в романах, утро в обнимку, а потом девушка уходит, стакан пустеет, и ты понимаешь, что так и не встал, и не подошел, лишь время ушло. Известная психологическая ловушка, один из наименее описанных, но наиболее распространенных подвидов прокрастинации, потому что причина тут проста и банальна: вы уже получили удовольствие от результата работы, представив себе во всех красках удовольствие, но еще не сделав саму работу, а мозгу все равно, реальный результат или выдуманный, удовольствие одинаково, почти. Желание выполнить собственно задуманное падает пропорционально расстоянию до места выполнения работы, до девушки двумя столиками дальше, например. У этих двоих на моих глазах происходило нечто похожее, только причины потери их решительности, наверняка, были другие. Сначала шли они уверенно и размашисто, прямо на нас, сразу, как только их окликнул хакер, среагировали на какое-то его приветствие на чужом языке. Потом, подойдя чуть ближе, они увидели архитектора, чуть в стороне, на краю крыши, и сразу после нее увидели меня, сидящего на верхних ступеньках. Это заставило двоих замедлить шаг, перестать размахивать руками. Даже движения ног поменялись, шаги стали более крадущимися. Они нащупывали поверхность ступнями, чтобы не отвлекать глаза, смотрящие вокруг и ищущие новые угрозы. Затем они увидели ящера, копающегося у подножия лестницы. Он почему-то решил построить некоторое подобие баррикады, ушел под лестницу, потом вылез из-под нее с немаленьким обломком, выпрямился во весь рост и кинул каменюку к намечающейся мини-стене. Это замедлило двоих еще больше. Наш новичок, выпрямившись, явно преодолевал планку в 2 метра роста, и худышкой при этом не был абсолютно. Любой не будет спешить подходить к такому. А на этой планете, тем более, надо отдать им должное, они все так собрали остатки воли, высыпающиеся из них последние 20 метров как из дырявого мешка, и дошли до подножия лестницы. Один что-то спросил. Я чуть повернул голову в сторону хакера, хотя по интонации уже догадывался, о чем речь. Спрашивают, есть ли у нас еда вроде. Неуверенно перевел хакер. Я слегка качнул головой и произнес на языке ящеров. Еда только для своих. В принципе, я мог сказать это хоть на итальянском. Никто ничего не понял, кроме ящеров, но так и было задумано. Я не хотел разговаривать с этими двоими, чувствовалось в них что-то не то, что нам было нужно. Если бы наша компания была побольше, может быть, я бы и рискнул. Но двое, явно попавших сюда не за расклеивание листовок на столбах, нам не подходили. Я ответил и ждал, что будет дальше. Не хотелось драться с каждым встречным, не хотелось рисковать ни за что. Спрашивающий о еде кивнул и начал отступать назад, пятясь в сторону. Вслед за ним то же самое повторил его напарник. Они отступили практически боком шагов на 10, прежде чем решились повернуться к нам спинами и отправились дальше, туда, куда бы они направлялись до этого. Я выдохнул. У этих двоих было чему поучиться. Отступать не стыдно, пятиться не стыдно, избегать драк не стыдно. Они шли и были живы. Могло сложиться иначе. К нам приближался еще один заключенный. На этот раз его даже никто не звал. Может, он услышал что-то в более ранних выкриках.